Дирижабли стояли на капитальном ремонте после участия в боях. Отмахнулся от нее коротышка, с интересом рассматривая всех присутствующих. В основном тех, кто сидел за длинным овальным столом. Остальные участники чего-то среднего между военным советом и дипломатическим приемом отвечали ему тем же. Разве только в их взглядах было чуть меньше любопытства, но зато его с лихвой восполняла осторожность и даже опаска. Дураков среди присутствующих не было, и они прекрасно понимали, что вошедший в просторный зал гоблин мог быть сколько угодно смешным, наглым, безумным или совмещающим в себе все три этих качества. Однако он оставался существом, которое смогло победить двух предводителей армии мертвых. И значит, огнедышащий дракон рядом с ним просто маленькая забавная ящерка. Нужно было ждать, пока их починит. Да и вообще, у меня другие дела были. Принц Кельтас должен был обеспечить вам телепорт до Штормграда. Нахмурилась Джоанна. Кстати, где он? Увы, но беднягу не скоро выпустят из нашего госпиталя. Пожал плечами Тимон, плюхаясь в оставленное свободным специально для него кресло, и пододвигая к себе поближе бутылку 300-летнего вина, вытащенную архимагом из семейных подвалов. Мешать на пятый день пьяного разгула в одном желудке 3 бутылки оригинальных настоек от мастера-алхимика моего народа было не лучшей идеей, а давать потом медсестре золотые монеты за срочную, бережную и анонимную промывку желудка еще худшей. Думаю, когда он все-таки сумеет сбежать от врачей, то станет самым здоровым в мире больным. Так как вы смогли столь доблестно потерять несколько армий и сдать врагу кучу территорий, Кельтас поначалу пытался мне чего-то объяснять, но он и сам знал слишком мало, а пил слишком быстро. Да, похоже, крушение нашего освободительного похода ударило по нему очень сильно. Наверное, малец уже видел, как выжигает огнем всю нежить в человеческих землях, а после, не встречая преград на своем пути, восстанавливает свое эльфийское королевство. Тяжко вздохнул сидящий в самом высоком кресле дварф. Судя по почти касающейся порога белой бороде и обильно изрезавшим кожу морщинам, для него маг огня нескольких сотен лет от роду и вправду мог казаться еще ребенком. Но в любом случае я, Раквар Серебряная Бровь, прошу больше не сыпать нам пепела в пороховнице. В числе прочей нежити, ранее бывшей освободительным войском, сейчас где-то бродит 7 представителей моего клана. Ладно, постараюсь от резких слов воздерживаться. Судя по беззаботному виду коротышки, особо стараться он и не собирался. В крайнем случае, похраплю. Тем более основные выводы получилось сделать и так, если отрава, вызывающая так хорошо известную нам всем болезнь, попала в пищу большого количества народа, то речь идет о предательстве, либо интендантов, либо кого-то выше. На сей раз в ваших размышлениях есть ошибка. Это сказал высокий худой человек, чье лицо прямо-таки кричало о десятках поколений благородных предков. Агенты врага прятались среди маркетанток. Сектанткам оказалось не так уж и сложно соблазнить охранников обозов. А пока те спали, утомленные вином и ласками, вся пища оказалась отравлена. Хотя то, как виртуозно и скоординированно они действовали, проделав все едва ли не одновременно в большинстве отрядов, выдает личность автора этого ужасного преступления. Келтузет, кивнул гоблин. Дайте угадаю, армия собиралась уже давно и заранее комплектовалась всем необходимым, включая легкодоступных женщин. Ну да, кивнула Джоанна, даже и не подумав смущаться из-за затронутой темы. В конце-то концов, она была не только женщиной, но также архимагом, политиком и главнокомандующим. Даже по отдельности эти милые профессии надежно отучали от излишней мечтательности, щепетильности и принципиальности, а уж все вместе. Собственно, то необычайно быстрое наступление, когда в осаду попали 5 крупнейших крепостей на побережье, было упреждающим ударом, проведенным в фирменном стиле принца Артаса. Да, необычайно быстрая передислокация войск, блокировка наших оплотов с последующим их взятием, уничтожение тех, кто координирует войну с нежитью, закивал некто, облаченный в белую рясу с золотой вышивкой. Представитель очень многим распоряжающийся на человеческих землях церкви был очень молод, ему едва ли исполнилось 20, видимо, более старших собратьев по вере поблизости не оказалось и потому пришлось звать того, кто под руку подвернулся, или старшие священнослужители слишком медленно бегали и потому оказались все сожраны нежитью. Проклятый принц-чудовище, достойное воистину вечных мук, но он, к сожалению, еще и военный гений был, уточнил гоблин, а потом посмотрел на мрачные взгляды своих собеседников и сразу все понял. Воскрес, уже, я боялся, что это произойдет, Но чтобы так быстро, да, тяжело вздохнула Джоанна. И Келтузет с ним в нем или они оба слились. Просто получившееся существо больше на Артаса похоже из-за доспехов. Короче, новый главнокомандующий нежити, это громадный скелет в зачарованных латах. Четырех руки и двухголовый. Одна череп называет себя Артасом, второй, судя по всему, является его придворным магом, который теперь будет всегда под рукой у своего господина. Или он у него, это уж как посмотреть. Фух, выдохнул гоблин так, что заколыхались шторы на окне, расположенном в противоположенном конце залы. Не гибрид, так и знал, что Кельта с чего-то напутал. Ну, морально мне уже легче, зато нам физически тяжело, вздохнула Джоанна. Альянс на пределе, новые воины просто не успевают вставать на место погибших, не говоря уж о обучении. Полтора десятилетия назад люди были озабочены не рождением детей, а спасением собственных жизней. Потом же им тоже было не до дел семейных, поскольку требовалось без всего прокормить хотя бы себя. А у нежити таких проблем нет. Казалось бы, только недавно мы разбили их на голову, а сейчас уже из глубины континента снова прут орды тварей, считать которых разведчики просто замучились. К тому же теперь у нее есть еще и флот. Снова. Просто страшно представить, во что нам теперь обойдется уничтожение кораблей и гаваней. Не уверена, что на такое вообще хватит силы. Мы, поднял вопросительно бровь гоблин, я тоже уничтожала прошлое тело проклятого принца, заметила волшебница, и сражения в трех крепости из пяти без тебя проходили. Правда, две из них нам обратно отбивать пришлось, но это дело не меняет. В любом случае, сейчас вести войну тяжело. Это всегда далеко не самая легкая затея. Но ужаснее этого конфликта найти сложно, и потому мы просим помощи. Ладно, кивнул гоблин. Впрочем, Фель на его месте тоже бы не стал отказываться. Не тогда, когда на тебя нацелена плохо замаскированная пушка. Хотя проклятого принца такие мелочи бы не смутили, а сейчас жерло орудия целилось фактически в его победителя. Но так чего вы хотите то, армии у меня нет, одолжить бойцов не смогу. А она тебе сильно нужна, ответила вопросом Джоанна. Как-то я этого не заметила, и Келтузет с Артасом тоже. Да, ты не смог их уничтожить, но они все равно понесли больше урона, чем от всех наших действий за последние лет пять, да даже за всю войну. Менять доспехи, коня или слуг, это одно, а вот получить по морде лично уже совсем другое. Но ведь результат вас не порадовал. Ткнул пальцем в висящую на стене карту, утыканную разнообразными значками, гоблин, не так ли? Потеря территории – это плохо, а гибель солдат и мирных жителей так вообще ужасно, вздохнул дварф. Однако есть в печальных новостях и хорошие известия. Те, кто видел нового главнокомандующего нежити в бою, не впечатлились, скажем так. Да, у него есть фехтовальное мастерство и отличный магический клинок. Однако то же самое есть у любого хорошего рыцаря. И даже вторая голова и дополнительная пара рук, плетущие заклинания, положение исправляют не сильно. Келтузет хоть и сохранил остроту своего ума, судя по результатам диверсии, однако магической мощи изрядно утратил. Раньше принц Артас и Верховный Лич могли уничтожить целый город, действуя хоть вместе, хоть по отдельности. Вдвоем у них просто получалось намного быстрее. Сейчас они едва-едва сумели разбить сотню обычных бойцов. Причем были не одни, а с небольшой свитой в полтора десятка вурдалаков. И в результате половина солдат спаслась бегством. Еще раз напоминаю, армии у меня нет, счел нужным заметить гоблин. Есть хороший отряд, пожалуй, самый лучший среди себе подобных. Им можно нанести нежити укол, возможно, весьма болезненный. Например, докончить начатое и постараться окончательно добить проклятого принца и верховного лича, если удастся их подловить. Хотя мне почему-то кажется, что теперь они будут осторожничать куда больше, чем раньше. Но на большее вам рассчитывать не стоит. Да и охоту за лидерами сектантов я начну только при одном условии, соответствующем вознаграждении. Но раньше-то ты с ней воевал бесплатно, счел нужным заметить аристократ. И я бы не сказал, что безуспешно. Разрушенный город некромантов дворянское звание с богатым земельным владением обычно дают и за меньшие. Раньше, если верить старикам, вода была мокрее, трава зеленее, а воздух чище. Фыркнул коротышка, ничуть не удивленный тем, что о нем наводили справки. Скорее уж он удивился бы, останься безвестным и неинтересным для здесь сидящих существом. Ясное дело, меня и сейчас от похода за добычей ничего не остановит. Подчеркиваю, за добычей. Это значит, целью будет не максимальный ущерб нежити, а личное обогащение. И потом, на одних сектантах свет клином не сошелся. В закромах черных дворфов опять же покопаться хотелось бы, и вряд ли те демоны, которым они поклоняются, составят проблему. Да уж, по сравнению с тобой и твоими приближенными, они могут оказаться милыми и добрыми существами. Неодобрительно посмотрела на гоблина Джоэна. Не буду скрывать, послав к тебе за помощью Кельтаса, мы боялись, как бы лекарство не оказалось опаснее болезни, и до сих пор не забыли свои страхи. Вообще-то я добрый, попытался уверить собравшихся гоблин, поглаживая живот, куда только что отправилась полбутылки ужасного дорого вина, в компанию к якобы проглоченному Фростморну. Только про это никто не знает, а те, кто знают, уже никому не расскажут. Так чего конкретно вы хотите? То, чтобы вам в какой-нибудь боевой операции помогли дирижабли и некоторое количество хороших бойцов и первоклассных магов? Ранее наше противостояние с проклятыми выглядело как бой, в котором облаченный одну рубаху воин добра оказался вынужден сражаться сразу тупым ножом и неуклюжей грубой булавой, а его закованный в латы противник имел хорошие щиты, наносящие ужасные раны топор. Возвышенно и как-то отрешенно начал вещать хорошо поставленным голосом молодой священник. Ныне же ситуация может измениться. Если будет к нам милосерден свет, оба поединщика могут взять в руки длинные мечи, раны от которых будут одинаково тяжелы для обоих. Фель напряглась, пытаясь понять все хитросплетения произнесенных человеком аллегорий. Нет, общий смысл она прекрасно поняла, так как аристократы эльфов на торжествах бывало выражались и заумнее. Но в речи представителя церкви наверняка был какой-то скрытый подтекст, который она не уловила. Гоблин поступил проще. Он нахмурился, потряс головой, постучал себя по уху, и в итоге сказал только два слова. «Шо-шо, этот излишне увлекающийся красивыми речами малец говорит, что раньше мы воевали с нежитью на ее условиях», — громыхнул Раквар, поглаживая свою белую бороду. «Нам удавалось ее поцарапать, но не ранить. Некроманты натравливали своих тварей, если те проигрывали, сбегали. Иногда нам удавалось их догнать и перебить, но толка с того было только чуть. Предводители врага, являлись они демонами или личами, в худшем для себя случае отделывались легким испугом, а потом воскресали и как ни в чем не бывало продолжали делать свое грязное дело. Но теперь у нас появился шанс все изменить. Сделать так, чтобы эти твари наконец-то узнали, что такое настоящая боль и страх». Сжал руки в кулаки аристократ, и в глазах его на миг мелькнуло что-то такое. В общем, увидь его сейчас Сури, побежала бы маленькая суккуба прятаться куда подальше от настолько страшного и жестокого существа. Стереть их в порошок во имя света. Священник, несмотря на некоторый конфуз в своих словесных излияниях, тоже был настроен очень решительно. Сделать так, чтобы от монстров и их слуг не осталось даже пепла. Похоронить саму память о них так глубоко, чтобы до корней гор докопаться стало проще. Глухо бухнул дварф. «С твоей помощью, меня на всех не хватит», как бы извиняясь, развел маленькими лапками гоблин. «Если вы только будете бессмертных врагов ловить, вязать и по одному подносить, но у Альянса сил на такое банально не хватит, иначе вы бы уже давно одержали победу, это нам и самим ясно», вздохнула Джоэна, на лице которой боролись какие-то непонятные для посторонних эмоции. «Но ты, тем не менее, можешь оказать нам огромную, просто неоценимую помощь, и твои коллеги тоже. Если возьмете учеников, три чародея, прекрасно знающих запретную магию, почти смогли уничтожить проклятого принца и его верховного лича. 30 сделают это, не особо напрягаясь. 300 развеют нежить по ветру и рассуют заспиртованных демонов по баночкам, которые поставят к себе на полку». На несколько секунд в зале установилась торжественная тишина после этих великих слов. Но гоблин, как всегда, все разрушил, испортил и опошлил. «Вы чё, народ, перегрелись? Так вроде погода для такого неподходящая. Зима близко. Или ее внезапно решили отменить особым декретом Министерства огня, воды и всемирного разума? Боюсь, прогорит конторка, если в ближайшем будущем не перестанет такой серьезный план курить». Коротышка осторожно понюхал свое вино, будто нет, уже успел выхлестать почти всю бутылку и на всякий случай отодвинул уже полный бокал подальше. 300 не, ну это даже не смешно. Хочу напомнить, у вас даже учитывая прекрасно развитую школу классического чародейства 300 архимагов нет, не было и вряд ли будет в ближайшем будущем. А ведь затраты на подготовку и количество прошедших ее будет в принципе сопоставимо. Но даже если я соглашусь на это безумие, Каких-либо существенных результатов вы с меня будете иметь право требовать не раньше, чем лет через 100. В Долоране обладателей звания архимага было почти 40. Хмуро заметила Джоэна, учившаяся в уничтоженном городе магов. Правда, примерно четверть из них была слишком стара, чтобы на момент уничтожения города представлять собой сколько-либо грозные боевые единицы. А еще примерно половина спустя рукава относилась к развитию боевых навыков, предпочитая вместо этого заниматься целительством, алхимией, созданием артефактов, а то и вообще по большей части теоретическими дисциплинами вроде предсказаний. И потому полноценно дать отпор врагам смогли далеко не все, хотя это к делу и не относится. В общем, цифру леди Продмур назвала вполне реальную, теоретически. Важно кивнул головой дварф, почти подметя пол кончик длинной белой бороды. Во всяком случае, первую. И потом, мы же все понимаем, сколько получится, столько и получится. Потери ожидаемы, никто им не удивится, а недостаточно талантливые будут брать свое числом или в крайнем случае окажутся переведены на другую работу. Но иметь тех, кто разбирается в запретной магии, нам сейчас настоятельно необходимо, причем как можно больше. Ладно, это обсудим позже, вздохнул гоблин, судя по всему решивший временно воздержаться от совершения глупости и стать ненадолго серьезным. Но сразу напрашивается другой вопрос: почему именно я? А кто? Развела руками Джоэна. Больше некому. Наиболее развита магия у народа эльфов, так как среди них больше всего одаренных. Собственно, от них то ей по большому счету и научились все остальные. Но среди выживших жителей Кельталоса процент профессиональных чародеев крайне мал. К тому же в этом государстве очень серьезно относились к изучению тех ветвей волшебства, которые объявили запретными. Обычно их наказывали пожизненным заключением, и для долгоживущего народа страх подобной кары был очень веским аргументом. Я знаю лишь об одной персоне, которая смогла сохранить свои интересы в полной тайне и не попасть в тюрьму. Фель Златокудрая, ныне сидящая за твоей спиной. Скорее всего, были и другие. Например, те, кого правители эльфов наделили соответствующими полномочиями для изучения опасных разделов великого искусства. Счел нужным заметить дварф, или вменяемые из числа преступников, которые еще не успели сгнить за решеткой. Однако крах своей страны никто из них пережил, или же они умеют крайне мало и потому сидят тихо-тихо. Классическая магия людей от эльфийской не отличается ничем, вообще. Нет, архимаги Долорана сразу же после того, как стали независимыми, конечно же, вели свои исследования, в том числе и в тех областях, которые раньше им трогать запрещали. Несмотря на то, что подобное официально не одобрялись церковью и Кельталосом, однако дела у них шли не лучшим образом из-за большой траты ресурсов и многочисленных случайных жертв. А последним главой этого направления и вовсе был Келтузет, которого в итоге изгнали за слишком смелые эксперименты. И с собой будущий Верховный Лич увел всех своих учеников или сотрудников. Совсем всех, правда, часть похожа в виде нежити. Среди народа почтенного Раквара и их ближайших родичей гномов, сильных магов почти нет, взял слово аристократ. Искусных много, талантливых хватает, но могущественны они только по сравнению с сородичами, и к тому же тоже обычно пользуются хорошо известными и безопасными схемами классической магии. Это просто быстрее и результативней, чем возиться с запретным волшебством. Шаманы троллей у настоящих чародеев вызывают хохот, развела руками Джоэна. Ну, за редким исключением. Кстати, специалисты по культуре этой расы очень удивились, когда узнали, что мифический Халхюк вполне реально существует, и он скорее всего действительно способен на все то, о чем говорится в легендах. Среди этих дикарей, как и среди дворфов, встречаются свои демонопоклонники. Однако они тоже не сильны. Во всяком случае, классические маги их, как правило, легко уничтожают. В общем, мы просто не знаем больше ни одной достаточно компетентной в интересующем нас вопросе персоны. Перебил ей священник и решительно рубанул рукой воздух. А если отдельные чернокнижники известны, так на них, как правило, клейма ставить никуда. И чему они могут научить, это еще большой вопрос. Вас же в особо ужасных грехах никто не обвиняет. Ну, почти никто, лорд-маршал Гарритас не в счет, заслуги же великие и неоспоримы. Как и то, что вы отлично можете координировать свои усилия. Поддакнула ему Джоэна. Три сработавшихся мастера запретной магии, это уже немало. Вы одержали победу над проклятым принцем и его верховным личем. Что вообще может сравниться с такими рекомендациями? И потому мы просим, заметь, именно просим, подготовить других, чтобы иметь реальные шансы закончить эту проклятую войну с нежитью. Иначе Альянс просто разобьют рано или поздно. «Ладно, уговорили», — кивнул головой зеленый коротышка. Фель облегченно выдохнула. Она до последнего боялась, что непонятное существо, притворяющееся гоблином, выкинет еще какой-нибудь неожиданный фокус. «Начинайте подбор кандидатов, а потом кто отчислится, кто отсеется, кого мы сами прибьем, чтобы в будущем больших проблем не было. Я уже взял смелость на себя провести набор добровольцев среди владеющих магией братьев и желающих научиться новому чародеев, получивших образование в Долорне и способных надолго покинуть те места, где они сейчас находятся», — улыбнулся священник. «Вот список кратких требований к неофитам». Не слушая его, продолжил Тимон. «Пол женский, возраст аналогичный человеческому в период от 20 до 25 лет, стройная фигура, крепкие нервы, размер бюста не ниже второго, умеренный цинизм, отсутствие детей, мужа, строгих родителей и постоянного парня». Представитель церкви закашлялся и покраснел. Дварф удивленно и совсем не солидно хрюкнул в свою длинную бороду. Аристократ остался невозмутим. Один из паладинов выронил из рук двуручный молот и испортил напрочь участок каменного пола, сделав в нем небольшую выбоину. «Ты издеваешься», — уточнила Джоэна, глаза которой метали молнии в самом прямом смысле слова. «Правда, недалеко». Стекающие с ее кожи синие разряды притягивались к посоху архимага и втягивались внутрь. «Или собираешься создать школу профессиональных путан? Эй, кто тут лучше разбирается в предмете, я или вы?» Обвиняющий ткнул пальцем в разгневанную волшебницу зеленый коротышка. «И потом, если и не запретной магии, так какой-нибудь другой общественно полезной профессии они точно обучатся». Глава 39. «Вернитесь, я все прощу», — орал изо всех сил гоблин скрывающимся на горизонте кораблям. Суда в воде сидели низко, очень низко. Фактически они черпали бортами воду, столько нежити набилось в их трюмы. Да и не только в них. Костяные пауки облепили собою все борта, словно экзотическая водоросль, проросшая прямо на древесине. «Тебе разве этих мало?» — Мал кивнул в направлении гавани, сейчас занятой войсками противника. Сколько их здесь скопилось, точно сказать было сложно, но много, очень много. Некоторую беспечность орк мог себе позволить только потому, что находился на абсолютно открытом пространстве, и в часе ходьбы от слегка подпочечных стен и снующих между ними тварей. «Вполне достаточно», — пожал плечами коротышка, как ни в чем не бывало, отворачиваясь от водной глади. «Просто я отчаянно не понимаю логику, по которой часть сил перед дракой надо отправлять куда подальше. А раз главнокомандующие нежити на идиотов не похожи, значит, у них есть план. Может, они просто хотели уберечь корабли от огня?» — предположил орк. «Сжечь судно – это просто. Особенно магам, колдующим с борта наших дирижаблей, маловероятно. Зачем на спасаемых судах увозить войска, если появляется риск потерять верфь, где их делают?» Гоблин кивнул в сторону деревянных остовов, во множестве стоящих на песке и окруженных строительными лесами. Сектанты развернули очень масштабное строительство, причем за ничтожно маленький промежуток времени, и добились невероятно больших успехов. Во всяком случае, полуготовых кораблей на берегу стояло около сотни. Неужели враг рассчитывает, что уже готовые корабли принесут ему так много пользы? Но где и как в таком случае он намеревается использовать свой флот? Узнаем, когда он на нас нападет. Пожал плечами орк, для которого большая часть высоких материй, к которым он относил стратегическое планирование, оставалась пустым звуком. «Почему мы стоим? Чего ждут войска Альянса? Вероятно, вырабатывают план, как им без лишних потерь уничтожить зиккураты». Гоблин покосился сначала назад, туда, где в боевых порядках стояло 5000 человек, дворфов, гномов и эльфов, а потом перевел взгляд вперед, туда, где среди частично сгоревших строений возвышались новые постройки. Узкие длинные конусообразные пирамиды белели на солнце свежими человеческими костями, пошедшими на облицовку ключевых узлов конструкции. Их там почти 40. Это много. И хотя стоят накопители магической энергии врозь, каждый из них заберет с собой не одну жизнь. Хорошо, хоть скопленная внутри мощь слишком груба, чтобы некроманты могли использовать ее для чего-то, кроме подпитки своих тварей или примитивных выплесков, сносящих все на своем пути голой силой, а не то потравятся, болезные. А демоны? Мал приметил среди захваченной гавани внушительную краснокожую фигуру. Их там много. 2-3 сильных заклятия, и даже они будут вынуждены сделать перерыв, чтобы не схватит интоксикацию. Задумчиво потер подбородок рукой гоблин. Энергия, получаемая от смерти, даже для них слишком уж экзотичное кушанье. Попробовать его могут все, но большинство лишь один раз в жизни. Вот личи эти да, трудно нам с ними будет. При наличии таких хранилищ силы под костлявой рукой дохлые колдуны станут опаснее на порядок. А они здесь есть. Как гласит разведка, моя собственная разведка, имеющая самые достоверные данные из важных, тут их целых 8, а это много. И все они готовят нам теплую встречу лицом к лицу, да еще с экстремальным подогревом тыловой части своих долгожданных гостей. Ну, у нас ведь есть козыри в рукаве, верно? Строри вопросительно уставился на гоблина. Мы их применим. Стальгорн поставил примерно пятую часть находящихся здесь воинов и массовую гибель соплеменников я не хотел бы допустить. Применим, успокоил его коротышка. Нам просто деваться некуда. Появившуюся репутацию надо закрепить. Да и наш козырь, хе-хе, больше не намерен сидеть в тени и ждать у моря погоды. С грохотом позади них что-то взорвалось. С большим грохотом. И ничуть не уступающей ему ударной волной, заставивший покачнуться даже одетого в доспехи орка. Пороховой обоз. Буквально простонал дварф и не вставая начал натурально выдирать себе бороду. Прошляпили. У-у-у, отродья глубин, как можно было проворонить диверсантов, прорывающихся к такому важному месту. Да даже генеральный штаб не надо так охранять, как его, так как сидящих внутри дворян и архимагов перерезать не так-то и просто. Спокойно. Гоблин внимательно осмотрел лагерь и не нашел там следов жертв и разрушений. Ну, во всяком случае, таких, которые там обязаны были быть. Народ бегал в панике, но бегал, а не поднимался земли или заливал подмерзшую из-за первых морозов траву кровью. Да и дыма не было. Насколько я помню, взрывчатку возит малыми партиями, хранимыми отдельно при каждом орудии. И это грохотало не она. Больше похоже на результат какого-то заклинания, вот только не пойму, зачем нежити массово глушить и валить с ног солдат Альянса. Учитывая, сколько сил было вложено в этот хлопок, это выглядит просто глупым. Если запитать такой мощью какие-нибудь другие чары, то сотню солдатиков разнести ими в кровавую пыль вполне бы получилось. Значит, это не нежить, сделал очевидный вывод Мал, и не ты, но кто-то, кому очень захотелось привлечь к себе внимание и сделать так, чтобы его выслушали. Сразу же, как пройдет звон в ушах, знаешь, Пумба, а ведь ты, похоже, прав. Гоблин стремительно зашагал туда, где развивались стяги предводителей Альянса. Во всяком случае, одну очень подозрительную фигуру в плаще из вороньих перьев я уже вижу. В кольце вооруженных людей вещал высокий худой старик, опираясь на украшенный все теми же вороньими перьями посох. Голос его пробирал до самых печенок и, казалось, резонировал с костями черепа, заставляя поджилки трястись. «Оставьте месть мертвым или освобождение захваченных нежитью земель. Слушайте меня, ибо говорю я вам, что над всеми нами сейчас нависла новая, куда более жуткая угроза. В далеких землях Калимдора демоны нанесли новый удар. Они снова смогли накинуть чары подчинения на часть народа орков. Братья сейчас там бьются с братьями, а ночные эльфы не могут защитить свои земли и теряют один город за другим. С помощью своих рабов эти ужасающие твари создают ужасные гектокомбы и отравляют черной магией все живое, превращая обычных зверей в чудовищных монстров. Наши истинные враги создают великий портал, через который орды их хлынули из своих мрачных глубин под наше небо. Кто этот мерзкий колдун? Ревел бешеным быком лорд-маршал Гарита сорвался вперед из рук удерживающих его рыцарей. Почему он еще не в цепях? Посмотрел бы я на того, кто смог бы отправить его в тюрьму. Задумчиво пробормотал себе под нос старый учитель Джоаны Прадмур, который всюду таскался со своей ученицей. Он же сильнейший человеческий маг своего поколения. Впрочем, у них это семейное. Пумба, прикрой меня. Тихонько прошептал орку гоблин и спрятался за спину громили. Страри, а ты с другой стороны встань и теснее прижмитесь. Меня зовут Мал. В который раз напомнил коротышке воин. Надежды на успех у него было мало, но орки всегда были упрямым народом. И чего ты делаешь? Как это чего? Даже удивился такому вопросу гоблин. Прячусь. Не хочу показываться этому мутному типу с сомнительной родословной и еще более неоднозначными поступками на глаза. Видишь ли, я очень не люблю разного рода пророков и прочих манипуляторов, сначала заваривающих кашу, а потом заставляющих расхлебывать ее других. Так может врезать ему в лоб топором. Орк определенно тоже не пылал любовью к тому, чьи деяния даже спрятавшийся за его спиной гоблин считал в лучшем случае сомнительными. Ну, или в затылок, так он точно не увернется. Этот тип может оказаться почти так же толстокож, как проклятый принц до разлучения со своим любимым магическим ковыряльником. С некоторым огорчением вздохнул коротышка. К тому же вроде бы умеет воскресать. Эх, что за жизнь пошла. Куда ни плюнь, попадешь в личность, которая из собственной гробницы удрать норовит. И что мы будем делать? Поинтересовался Страви, прижавшийся к орку так, что гоблин мог бы поджать ноги и не упасть, будучи крепко сдавлен с двух сторон прочными доспехами. Мне все равно, какой великий он там чародей и чего предсказывает, но дварфы эту захваченную нежитью гавань либо очистят от всякой мерзости, либо снесут. У нас там была своя слобода. Из 200 жителей выжило 3 детей, успевших удрать, пока их родители стояли насмерть. Ну, значит, потихоньку двигаемся на передовую, хмыкнул гоблин. Не в характере Медива лезть в прямую схватку, особенно если речь идет не о решающей битве своего добра с чужими интересами, а лишь о крупной драке, которую забудут на следующий месяц. Все равно сносить укрепление врага и зиккураты придется грубой силой, а уж в ней-то меня можно считать признанным авторитетом. Волшебник в одежде, расшитой вороньими перьями, вещал. Заткнуть его или увести куда-нибудь подальше не получалось. Эксцентричный чародей повторял одно и то же на разные лады и явно хотел, чтобы его слышало как можно больше публики. Но маховик подготовки к бою уже раскручивался и явившийся непонятно откуда оратор остановить его не мог. Да он и не пытался, видимо понимая, что приготовившаяся к схватке армия Альянса просто так свою добычу из зубов не выпустит. А может у него просто горло охрипло, в конце-то концов. Не каждый сможет долго перекрикивать все шумы воинского лагеря, даже с магией. Приблизившись на дистанцию выстрела, артиллеристы не торопясь стали наводить пушки на первый зиккурат. На вершине его засуетилась и замахала руками фигурка, пытаясь напитать силой чужой смерти свое собственное заклинание. И у нее получилось. Облицовывающие постройку кости вспыхнули бледным пламенем. Оно поднялось вверх, словно пламя свечи, а потом оторвалась от своей основы и полетела к цели. Вытянутый как веретено комок почти прозрачного огня несся вперед. Маги постарались его затормозить, ставя на пути чар одну защиту за другой, но смогли лишь существенно ослабить. Почти рассеявшиеся, но не исчезнувшие заклинание поразило наводчиков дворфов, заставив их закричать от невыносимой боли. Выпущенное ими ядро промахнулось мимо своей цели на добрый десяток шагов, а к пострадавшим сразу же бросились целители. Однако армия, понятное дело, взяла с собой далеко не одну пушку. Десяток снарядов, выпущенных другими расчетами, попали в свою цель. Невысокая пирамидка брызнула во все стороны осколками костей и кирпичей, да к тому же заметно накренилась. Засевший на ее вершине колдун успел ударить еще раз, прежде чем вся постройка рухнула, погребя его под своими обломками. Нескольким пострадавшим дворфам целители привели здоровье в норму при помощи магии, а потом уже сами они восстановили свой боевой дух парой глотков вина из фляжек, и, как ни в чем не бывало, покатили свои пушки на новый рубеж. Сектанты лепят свои дрянные постройки сикось-накось, сплюнул Страви, взирая на груду строительного мусора и костей. Нет у них не только талантливых мастеров, но и хоть чего-то соображающих ремесленников. Или они их сюда не пустили, оставив трудиться в захваченных городах. Для нас это хорошо, жаль только, дальше так легко не получится. Из-за зданий, построенные в глубине города, зиккураты недосягаемы, а сносить все подряд слишком долго и дорого. Придется бить из пушек прямой наводкой, получая по морде в ответ и отмахиваясь от прыгающих на спину тварей. На открытой то местности им не развернуться, а вот в лабиринте улиц умоемся мы сегодня кровушкой. Угу. Гоблин был странно задумчив. Я только понять не могу, почему всей собранной энергией поставили распоряжаться какого-то неумеху. Удар по нам был нанесен в моем фирменном стиле, сила солому ломит. Если бы эту мощь использовал опытный чародей, твои соплеменники легким испугом бы не отделались и легли в могилу, а лич так и вовсе испортил бы своим ударом даже пушку. Причем так, что ее пришлось бы отдавать в переплавку. Может, самые опытные колдуны врага удрали на тех кораблях, предположил полусотник, или просто ждут нас в более удобном для драки месте. Воскрешение даже для генералов армии нежити процесс не такой уж простой, дешевый и быстрый, а уж правильно распоряжаться ресурами они умеют. Может быть, пожал плечами гоблин и телекинезом вырвал из земли целую глыбу, которой постарался заслонить артиллеристов, как раз вошедших в зону поражения следующего зиккурата. Бледный огонь стал чуть менее концентрированным, пройдя через грунт, но и только. Пушечному расчету снова потребовалась помощь целителей, и на этот раз одного из дворфов она уже не спасла. Сердце подгорного жителя не выдержало, и маги не смогли снова заставить его биться. Путь через опустевший город выдался трудным, очень трудным. Оттянувшаяся от простреливаемых окраин нежить пряталась в домах и нападала из укрытий только тогда, когда считала нужным. Вурдалаки внезапно выпрыгивали из окон вторых и третьих этажей, падая на головы солдатам. Костяные пауки не отставали от них, правда, предпочитая сначала выплевать весь свой ядовитый желудочный сок. Причем с высоты попадать в лица живых у монстров получалось куда лучше, чем целить им в глаза, находясь на одном уровне. Призраки всплывали из грунта и выходили прямо из стен, компенсируя относительную слабость многочисленностью и временным численным перевесом на конкретных участках. Твари перемещались целыми стаями по канализации, появляясь то тут, то там, на казалось бы уже очищенном участке и нападая со спины. Маскировались под мусор, причем довольно неплохо так маскировались, даже эльфийские рейнджеры подчас их не находили до тех пор, пока на чьем-нибудь горле не смыкалась зубастая пасть. Просто жители лесов привыкли прятаться и искать своих врагов на фоне зелени, а не среди полуразрушенных зданий. Один за другим солдаты гибли. Особенно большую цену приходилось платить за разрушенные зиккураты. Маги выбивались из сил, но не могли полностью отразить потоки энергии смерти. А просто прикончить засевших на вершине колдунов не давал окружающий их щит, подпитывающийся напрямик от собранной в постройке силы. «Во имя вечности!» – орал сектант, каким-то чудом переживший крушение постройки. Кажется, его просто стряхнуло с плоской крыши, когда обозленная потерей своих людей Джоэна Продмур вынесла ледяной глыбой одну из стен постройки. «Вы все сдохнете!» «Угу, обязательно!» – буркнул гоблин, и шея лежащего на земле человека хрустнула, выворачиваясь под немыслимым для живого углом. Тимон и сопровождавший его отряд из полусотни бронированных дворфов и аналогичного количества эльфов составили компанию правительницы Штормграда и ее эскорту. В роли последнего выступало около 40 рыцарей с парой-тройкой конных оруженосцев каждый, 18 магов разных направлений и почти 300 простых бойцов. Первоначально, правда, гоблина пытались перевести на другой участок, где присутствие чародея такого уровня было нужнее, вот только сделать этого не удалось. Бросающие алчные взгляды на пухлые формы архимага-коротышка тут же принялся конючить и подлизываться к волшебнице, притом в таких выражениях в общем, красный цвет лица леди Продмур утратила не скоро, а первые попавшиеся ей на пути противники были умерщвлены с особой жестокостью, вместе с тепловой смертью вселенной. Вот как только, так сразу, берегись. Чуткий слух Фелли уловил скрипнувшие наверху дерево, и она, не рассуждая, отшвырнула коротышку в сторону, и оказалась погребена под отвратительно воняющей тушей на редкость крупного костяного паука, упавшего с крыши. Тварь немедленно пронзила выросшими из земли шипами сразу в 5 или 6 местах, однако лапы монстра успели весьма серьезно помять друидку даже несмотря на окружавший златокудрую магический щит, а вцепившиеся в руку челюсти сломали конечность в нескольких местах. Впрочем, без защитных заклинаний обладающую весьма хрупким телосложением эльфийку вообще бы расплющило. «Фель!» – буквально прорычал зеленый коротышка, когда нежить слетела со стонущей девушки и буквально расплющилась о ближайшую стену. Причем сам он не имел к этому никакого отношения. Постарались эльфийские маги, дружно обрушившие на тварь свою мощь в виде разнообразных заклинаний. Из полусотни жителей Кельталоса, идущих сейчас с отрядом, чародеями являлось больше половины, а оставшиеся считали себя рейнджерами и, в принципе, тоже могли при большой необходимости чего-нибудь колдануть. В общем, появлялось только два вопроса. Первый, каким чудом они заодно не разорвали на клочки командовавшую ими златокудрую. Второй, из чего такого строили дом, если ее не смог проломить ни костяной паук, ни бьющий по его останкам шквал заклинаний. Вот зачем это было делать, а? Посмотри мне в глаза и скажи, зачем? Рефлекс, сказала Фель, несмотря на терзавшую ее боль, мысленно называя себя полной дурой. Громко пыхтящая и возмущающаяся марионетка не удостоилась даже взгляда, а сидящий внутри свернутого пространства гоблин не пострадал бы, даже если бы куклу разорвало на 1000 кусочков. Забыла, что рядом идешь именно ты, а не кто-то другой, иначе бы я этой твари еще и поаплодировала за хорошую попытку. Гоблин из своего передвижного убежища только крякнул, но ничего не сказал. Вместо этого коротышка задрал голову подделки под себя самого и заставив ее пялиться на дом, с которого спрыгнула нежить. Остановить такую атаку даже у замечательного телекинетика получалось далеко не всегда. Чтобы заставить тварь замереть в воздухе под действием воли маленького волшебника, ему требовалось сначала обнаружить цель. К тому же Тимон был один, а зачистка велась во многих местах одновременно. Солдаты растекались во все стороны, пытаясь проверить каждую щель и заглянуть под каждый камень. Армия стремилась закончить расправу с врагом до наступления темноты, когда продолжать бой с нежитью стало бы просто безумием. А выделить на уничтожение врага несколько дней генералы Альянса не могли, так как опасались попасть в клещи, если к врагу подойдет подкрепление, или вернуться на пепелище, если оставленных дома сил не хватит, чтобы защититься от нового набега. У нее несколько сложных переломов, констатировал маг-целитель, после осмотра Фель. Ничего страшного, но возиться придется долго, особенно с рукой, где придется вправлять на место кости. Надо доставить ее обратно в лагерь потом, когда у нас не будет более тяжелых раненых и восстановятся силы. Я сделаю это. Вызвался один из рыцарей и спрыгнул с седла, чтобы попытаться взять раненую на руки. Твари за нашими спинами уже нет, а если и есть, моего коня они не догонят. Нет, я пойду дальше. Волшебница заскрипела зубами, а потом наложила на себя заклинание, благодаря которому просто не чувствовала боль. Заодно, правда, пропало осязание, а также изрядно притупились остальные чувства. В таком состоянии можно было истечь кровью и не заметить, но сейчас эльфийка просто не могла позволить себе отступить. Она еще не расквиталась с нежитью за то, что монстры сотворили с ее родной страной. Сейчас встану и пойду. Выросшая прямо сквозь всю топтанную землю трава покрыла волшебницу зеленым коконом, оставив на свободе только лицо. А потом он поднялся на ноги и сделал шаг, а затем еще один и еще. Растительность, которой управляла эльфийка, не могла дать ей особой физической силы или как-то защитить от маломальски серьезной угрозы. Но передвигать ставшее вдруг непослушным худенькое тело она была вполне способна. «Ладно, твой выбор», – пожала плечами Джоэна, тоже выглядевшая несколько уставшей. За сегодняшний день архимаг помогал разрушить целых 7 зиккуратов и пыталась всеми силами ослабить ведущийся из них обстрел. «Тем более, я уже вижу, как блестит вода в гавани, а именно там мы будем ждать, пока остальные отряды закончат со своими участками». Солдаты снова потопали вперед, прикрываясь щитами и настороженно косясь на темные места. Притом большинство рыцарей как-то незаметно перекочевали в хвост боевого порядка, хотя их коням для разбега и требовался какой-никакой, но простор. Почему-то вместе с ними назад подались и тяжелобронированные дварфы-бойцы, до того закованные в металл грудью, встречавшие угрозу удара нежити лоб в лоб. К Страве подъехал один из всадников и попытался убедить полусотника, что ему над прикрыть правый фланг. Однако старый воин убедительно изображал из себя глухого пня в хорошо глушащем звуке шлеме. Аристократу на помощь даже парочка мушкетеров подошла, дергая своего командира за руки и крича ему прямо в уши то, что пытался скомандовать рыцарь. «Стоп, на пристани стоит целых 3 зиккурата и полно тварей», — крикнул кто-то из передового дозора. «Одни мы с ними можем и не справиться. Назад, назад, в бой!» — зычным голосом скомандовал один из офицеров Альянса, сейчас ведущий рыцарскую конницу. И всадники его послушались, наклонили пики, кольнули шпорами своих коней и поскакали на перекрывающих им дорогу дворфов. Те, впрочем, такого маневра собственной кавалерии ждали и давно. Ничем иным объяснить их мгновенное превращение в ощетинившийся оружием строй, бросок гранат фактически по собственным тылам и залп из мушкетов в ту же сторону объяснить было нельзя. Примерно половина пехотинцев, бывших дружинниками этих рыцарей, набросилась на вторую, состоящую из представителей регулярных войск, подчиняющихся правительнице Штармграда. Вот только устроить резню у них не получилось. Полсотни эльфов, держащих наготове боевые заклинания или заранее наметивших цель для выстрела из лука на воистину смешной дистанции, были грозной силой. Около 7 десятков человек, решивших повернуть оружие не туда, умерли раньше, чем успели осознать опасность. «Что за?» — в голосе Джоэны слышалось неприкрытое удивление и огромная растерянность. «Остановитесь! Это безумие! Смерть узурпаторши!» — надрывался командир рыцарей, а вокруг лилась кровь. Люди схватывались с людьми. Причем для половины из них внезапная междоусобица чем-то неожиданным явно не стала, в отличие от скорости реакции на их действия. Шедшие из гоблинов дварфы и подчиняющиеся фейлельфы бестрепетно вступили в схватку с недавними товарищами по оружию, и пока умудрялись обходиться практически без потерь, превосходя противников по выучке, снаряжению и боевому духу. Слава королю Гаритасу! Нет, это не безумие. Гоблин остался спокоен, даже когда стены ближайшей к пристани домов вдруг пошли рябью и развеялись. Под прикрытием иллюзии скрывались демоны. Много демонов, самых разных демонов, из которых вряд ли хоть одна тварь являлась представителем низшего звена Пылающего Легиона. Как грибы стали повсюду прорастать из-под земли призраки, до той поры таившиеся глубоко в грунте. И в это же время в гавани из-под воды начали выбираться скелеты, жировики и личи. Неловко поводя сложенными крыльями, в мокрые доски вцепились своими когтями целых 4 костяных дракона. От пагубного воздействия стихии мертвые колдуны самих себя и своих марионеток, очевидно, смогли на некоторое время защитить, а дышать им всем в принципе не требовалось. Вел их весьма приметный представитель нежити, в черных латах, 4 руки и 2-головый, с большим волнистым мечом в руках, габаритами едва ли не превышающим своего владельца. Это предательство. Делай раз. Что? Откуда они здесь? В голосе командира рыцарей, не бросившегося вслед за своими подчиненными в схватку, а пытающегося командовать ей, звучали истеричные нотки. Их не должно здесь быть. Нам же обещали. Договорить человеку не дала стрела с черным оперением, пронзившая его латный доспех в районе сердца, словно гнилую тряпку. Выпустившая ее эльфийка с сероватым цветом кожи была облачена в одежды рейнджеров, сейчас мокрыми полотнищами облепившие шикарные формы. Как и прочая имеющая материальное тело нежить, леди Сильвана вышла из-под воды, и теперь сохранившая большую часть своего очарования лицо первой красавицы Кельталоса, ставшей генералом армии мертвых, улыбалась, а его хозяйка предвкушала кровавую резню. Демоны и личи обрушили на войска Альянса целый град из заклинаний. Пламя всех цветов радуги, черные воронки, засасывающие в себя все подряд, лучи света, какие-то хищные тени, големы, элементали, созданные при помощи колдовства метательные снаряды из льда, уплотненного яда, псевдоматерии, только боги знали чего, но на пути этого богатства встала непреодолимой стеной преграда, которую совместными усилиями подняли 2,5 десятка чародеев из Кельталоса. Ветераны войны, в которой пощады не давали и не просили, представители расы, имеющие настолько плотную связь с магией, что без нее они чахли, эльфы смогли выдержать первый удар. Пусть при помощи спрятанных под одеждой накопительных артефактов, заполненных энергией под завязку, но смогли. Что, коротышка, все повторяется, но теперь не я, а ты попался в ловушку. Радостно проскрежетала правая голова необычного скелета, украшенная желтым обручем с выступами, напоминающими зубы дракона. Почти такую же сняли с головы проклятого принца, только та была куда более изношенной. Золото – весьма мягкий металл, и за годы эксплуатации в качестве головного убора этот атрибут монархов попросту поистерся. «Телепортация невозможна!» – вскричала в панике Джоэна, наблюдая, как трещит под ударами заклинания из очарованного оружия барьер, едва-едва удерживаемый эльфами. Сил на контратаку у них просто не оставалось. К тому же поставленная защита не обладала односторонней проницаемостью, поэтому стрелки или обладатели метательного оружия, да тех же гранат, вынужденно в битве не участвовали. Пока, ну, если не считать обмена руганью с демонами, пыхтящими изо всех сил в попытках проломить барьер, неудачливые мятежники уже все погибли, рыцари просто не пустили под защиту магии, поставив на растерзание монстрам, а оставшихся пхиотинцев просто дорезали, даже тех, кто пытался сдаться и изъявлял желание вновь встать в один строй, они блокируют ее. Не забудьте, мой король, гоблина нам надо взять живым, пусть не очень целым, но дышащим. Едва слышный шепот вырвался из второй головы главнокомандующего нежити, почти все время склоненной к земле. Тусклый огонек внутри пустых глазниц светился едва-едва. Впрочем, нижняя пара рук монстра, сжимающая какой-то посох, выглядела вполне рабочей. Просто сейчас остатки Верховного Лича не колдовали, видимо силы берегли. У меня есть к нему вопросы, а вам будут полезны полученные на них ответы. Очень полезны, очень. Не напоминай мне, Келтузет, отмахнулся от своего собеседника Артас. Или то, в чем содержались сейчас остатки личности проклятого принца. Учитывая, что теперь они делили одно тело, жест выглядит до нельзя странным. «Мне плевать на то, что ты хочешь узнать, но эта поганая лягушка в любом случае будет умирать долго». Глава 40. С криком верхняя пара рук двухголового скелета нанесла размашистый удар по магическому барьеру. На груди одного из эльфов-чародеев лопнул хрустальный кулон, заставив волшебника выругаться. Хотя, возможно, в этом был виноват самый резвый из костяных драконов, выдохнувший поток льда и гнили лишь несколькими метрами левее своего главнокомандующего. Джоэна, прекрасно понимающая, что долго их защита не продержится, начала чертить концом посоха прямо на земле руны, готовя воистину сокрушающий удар. Ее подчиненные маги занимались тем же самым. Дворфы, временно оставшиеся не у дел, начали возводить баррикады буквально из ничего. Как ни странно, у них неплохо получилось. Женщина-архимаг даже остановила подготовку ритуальной части мощнейшего из известных ей ледяных заклинаний. Она никак не могла взять в толк, откуда на заваленной телами людей улице вдруг взялись ровные стенки, составленные из мешков с песком. Однако уделить ей время подгорные жители не смогли, были заняты тем, что копали ров, со скоростью примерно метр в секунду, топорами и прикладами мушкетов. Как ни странно, получалось. Ну, предположим, ква. Гоблин бестрепетно подошел к самой границе мерцающего барьера, а потом встал на одну ножку, поднял руки вверх и начал крутиться, временами щелкая пальцами и странно дергая головой. Вот только Фростмараном ты бы любое заклинание расковырял в два счета, а без него кишка тонка, не так ли? Ты заплатишь за то, что сделал с ним и со мной. Украшенная короной голова скелета сделала то, чего от нее ну уж совсем никто не ожидал. По-детски всхлипнула выращивающая перед расширяющимся и углубляющимся рвом колючие заросли Фель, счастливо улыбнулась. Страдание, чувствовавшееся в голосе проклятого принца, доставляло эльфийке практически сексуальное наслаждение. Мы были связаны с ним неразрывно. Даже пребывая за той гранью, что отделяет мертвых от живых, я чувствовал, как он уменьшается, гибнет, распадается. Слов таких нет, чтобы передать все те муки, которые мне пришлось из-за тебя испытать. Я тоже страдал, доверительно поведал ему коротышка, даже прекращая ненадолго крутиться на одной ножке. 1,5 недели, запором, и поверь, чувствовал каждую паршивую крошку твоего клинка, пока его переваривал. Не знаю, сравнятся ли наши мучения по интенсивности, но поверь, повторять эти дни я определенно не хочу, а потому если демоны тебе опять подкинут какую-нибудь суперигрушку, будь добр, швырни ее в вулкан, да и сам можешь следом прыгнуть. Арр! Взвыла коронованная голова скелета, и лезвие двуручника замелькало с частотой капель дождя, стремясь сокрушить волшебную преграду. Впрочем, ни его усилия, ни заклинания едва ли из собственной кожи не вывертывающихся демонов пока результатов не принесли. Эльфы хорошо готовились к этому моменту и даже репетировали его. До тех пор, пока у них оставалась магическая энергия, барьер был несокрушим. Фель тихонько хмыкнула. Рассказывать кому-нибудь о том, как она почти 10 дней сторожила кузню, в которой Тимон грубой силой курочил Фростмарен, она не собиралась. Магический меч сопротивлялся как мог, пытаясь подчинить себе разум ближайших живых существ, и был неимоверно прочным. Однако нет такого металла, который бесконечно выдерживал бы жар углей, холод наколдованной глыбы льда, давление телекинезом и неимоверно изощренные гоблинские матюги. По крошкам, но зеленый коротышка растащил великий артефакт на отдельные кусочки. Множество кусочков. Половину их он уже зарыл в разных местах, над которыми пролетал его дирижабль, а оставшийся намеревался прикармливать рыб во время перелета через океан. Если, конечно, он доживет до этого момента. Много силы. Поднял свою голову Келтузет. Хорошие силы, знакомые силы. Ты ведь такой же, как я. Алкал силы и согласился на сделку с тем, кому вся его мощь не помогла за последние несколько сотен лет хоть раз пошевелиться. Только мне достало воли и ума сбросить накинутый поводок. Если уж продавать душу, так тому, кто даст за нее наивысшую цену. От меня гнилью не воняет, ни в прямом смысле, ни в переносном. Пожал плечами коротышка, вновь возвращаясь к своему странному танцу. Хотя, чего еще ожидать от Янки? Скелеты окружили воздвигнутый барьер со всех сторон и принялись колотить его мечами, стремясь истощить вложенную в чары энергию. Их было не так уж и много, но чтобы окружить импровизированную магическую крепость по периметру хватило. За их спинами парили призраки, творящие нечто между чарами примитивной магии смерти и хоровым пением. Еще дальше встали личи, которых было всего 5, считая Сильвану. Их охранял от возможного налета с тылу десяток жировиков. Все-таки мертвые колдуны были товаром штучным, и в армии нежити занимали место, аналогичное высшим офицерам. К самому резвому из костяных драконов медленно ковыляли остальные, неловко переваливаясь на коротких лапах. На земле эти чудовища теряли всю свою мобильность, а взлетать им почему-то не разрешали. Видимо, боялись, что завидев этих монстров, сюда сбежится вся армия Альянса, сейчас пытающаяся зачистить несчастный город. Демоны из занятых ими домов так и не вышли, предпочитая стрелять или бросать заклинания из какого-никакого, но укрытия. Если рукопашники среди них и были, то от общей массы они, видимо, решили не отделяться. Зачем, если полно их рабов, готовых принять на себя все удары пока еще огрызающейся добычи? «Я британец», — возмутился Келтузет. «Просто вынужден был на долгое время покинуть Туманный Альбион. На землях протестантов не терпит католических инквизиторов, но ради меня уже готовились сделать исключение. А, нагл, еще лучше», — хмыкнул гоблин, продолжая непонятные для окружающих манипуляции речи. «Мне надо было догадаться раньше. Хитрости и удары из-под тишка — это же ваш фирменный стиль. Вот только слишком полагающиеся на интриги личности имеют свойство в конечном итоге терпеть полное фиаско, в результате чего ваши планы идут прахом, как у фрицев под Москвой. Как что?» «Не понял Лич». «Стоп, ты из этих ненормальных, комми. Как Титаник ко дну, если ты хотя бы его застал?» — фыркнул коротышка. «А таки шо, вы чего-то имеете против идей мировой революции, товарищ? Так хочу заметить, у вас сейчас вообще президентом стал разносящий демократию ракетно-бомбовым путем негр. И, пока не поздно, цивилизацию надо спасать. Хватит болтать». С очень похожими интонациями рявкнули проклятые принцы Джоэна, а потом с непередаваемым букетом эмоций уставились друг на друга. «Прекрати экономить силы и ломай барьер, чтобы мы скорее могли добраться до их глоток», — первым взял слово Артас. «Еще чуть-чуть, и мы их дожмем. Нас сейчас прикончит. Правительница Штормхолда уже сделала все, что могла. Нет, она бы и дальше могла готовиться к безнадежному бою, но на земле уже просто свободного места не осталось. И так на созданные ее руны пару раз уже наступили, и лишь чудо пополам с искусством волшебницы не дало отряду понести новые потери в тот момент. А ты тут занимаешься? Да у меня слов таких нет, чтобы полностью охарактеризовать то, чем ты занимаешься. В этих движениях же нет ни капли магии, в отличие от транса шаманов, действительно способного увеличить их силы. Это называется танцем злобного гения». Гоблин перестал кружиться на одной ноге, но вторую вниз все-таки не опустил, и пальцами периодически щелкал. «И ты не права, магия в нет есть, просто тебе не хватает квалификации, чтобы правильно все увидеть и понять». «Да ну», — ответил зеленому коротышке не обомлевший от такого заявления Джоэна, а Келтузет. «И что же это за волшебство такое, которое даже я не уловил?» «Нет, ну она-то ладно, но ты-то, в конце концов, кто из нас тут гниющий труп, подвязающийся при троне дохлого недокороля?» Обиженно уставился на него гоблин с великим укором в глазах. «Массовый контроль перехвата над нежитью, конечно. Ой, то есть что я говорю? Массовый перехват контроля над нежитью». Проклятый принц успел развернуть свое совместное с верховным личем тело как раз вовремя, чтобы увидеть, как все четыре костяных дракона делают слитный выдох. По колдунам-демонам, два занятых ими дома мгновенно стали братскими маглиями. Увлекшись атакой, на свою защиту представители пылающего легиона сил почти не выделяли, или набросили пару защитных заклинаний и решили, что этого хватит. Однако от облака из холода и яда, накрывшего чародеев пылающего легиона, нужно было прятаться за крепостной стеной, да еще и от камней ее отходить подальше, чтобы уж точно не достало. Несколько десятков демонов просто перестали существовать. Всего секунда потребовалась им, чтобы стать расползающимися на части под действием гнили промороженными тушками. Три жировика взмахнули руками, в которых было сжато оружие. Тяжелые топоры, изготовленные специально под габариты этих чудовищ. Двоих личей разрезало от макушки до пяток, третьему всего лишь снесли верхнюю часть туловища вместе с плечевым поясом. Призраки, завопившие в несколько раз громче, чем до этого, бросились рвать скелетов, а стоявшая натянутой тетивой Сильвана вколотила полыхающую зеленым пламенем стрелу прямо под золотой обруч с зубцами. Нижняя пара рук двухголового скелета в латах вскинула свой посох, но последний из мертвых колуднов метнул нечто вроде сотканного из огня диска и срезал им повинующиеся Келтузеду конечности под самый корень. «Невозможно», — проскрипел верховный лич, которого, по всей видимости, эффект боевого артефакта затронул в меньшей степени. Говорить он мог, а вот колдовать даже не пытался. За выражением его лица было сложно следить из-за отсутствия на костях мягких тканей, но даже огоньки в глазницах глядели как-то испуганно и шокированно. Проклятый принц ничего не сказал. Зачарованная стрела, которую изготовили совместными усилиями Халхюк и Сильвана специально для него, не могла убить нежить, но она парализовала ее на некоторое время. Причем нанесенные на древко руны сковывали не только тело, но и не давали душе покинуть свою бренную оболочку. Немыслимо. Какая ирония. Ты так долго использовал предательство других, что сам перед изменой оказался беззащитен. Ловить в ловушку того, кто раньше поймал в ловушку тебя, не самая хорошая идея. Хмыкнул гоблин и щелкнул пальцами. В последний раз. Понявшие его сигнал эльфы убрали порядком истощившие силы их накопителей барьер. Все равно нежити рядом с ними, кроме застывшего камнем вражеского главнокомандующего, больше не осталось. Призраки разобрали скелетов по косточкам и оттянулись к костяным драконам, попирающим когтями остатки взбесившихся после утраты поводырей жировиков. Вам с Артасом следовало бы подумать получше над тем, как составлять план. Не спорю, идея была неплоха. Сначала нас должны были потрепать обманутые вами изменники, оперативно сообщавшие своему начальству и вашим шпионам в их рядах все сведения о маршруте леди Продмур. Ну а потом победителей добили бы основные силы засады. Но даже самый гениальный тактик не может предусмотреть всех случайностей, особенно если они не случайны, а заранее подготавливаются. Делай два.